Глава 13. Маркус остановил машину и с улыбкой восхищения посмотрел на большой, затененный деревьями дом. «Приятный домик», — сказал он, — «я бы и сам не прочь в нем отдохнуть». Делагерра медленно вылез из машины, как будто весь окоченел и страшно устал. Соломенную шляпу он держал под мышкой. Левая сторона лица у него частично побрита, а побритая часть над швами прикрыта толстым слоем марли и заклеена пластырем. Прядь тугих черных волос, прилипшая с одного края повязки, придавала ему смешной вид. Но он сказал: «Да, но я не собираюсь здесь оставаться, дурачина. Подожди меня». Он пошел по каменистой дорожке, которая велась в траве. На утреннем солнце деревья пронзали лужайку длинными тенями. Дом был очень тихий, занавески задернуты, на медном молотке черный венец. Делагерра не пошел к парадной. Он свернул на другую тропку под окнами и направился вдоль дома мимо клумб с гладиолусами. За домом тоже были деревья, лужайка, цветы, солнце и тень. Там был пруд с водяными лилиями и большой каменной лягушкой-быком. За прудом у железного стола с выложенным плитой вверх стояли полукругом жезлонги. В одном из них сидела Белмар. На ней было черно-белое платье, свободное, повседневное. На каштановых волосах широкополая шляпа. Она сидела совершенно неподвижно, глядя куда-то вдаль над лужайкой. Лицо у нее было белое. На нем ослепительно сверкала косметика. Она медленно повернула голову, улыбнулась скучной улыбкой, указала на стул рядом. Делагерра не сел. Он взял соломенную шляпу из-под мышки, щелкнул пальцем по ее полю и заговорил: «Дело закрыто. Будут еще дознания, расследования, угрозы. Многие люди с пеной у рта станут что-то доказывать и все такое. Некоторое время будет большая шумиха в газетах. Но в полиции дело закрыто. Попытайся забыть о нем». Девушка вдруг посмотрела на него. Ясные синие глаза расширились. Она отвернулась, снова устремила взгляд над травой. «Голова сильно болит, Сэм?» — мягко спросила она. «Нет, все в порядке», — ответил Делагерра. «Я хочу сказать, что эта девица, Ламот, застрелила Мастерса, и она же застрелила Донни. Аге застрелил ее. Я застрелил Аге. Все мертвы. А как именно умер Имлей, боюсь, мы никогда не узнаем. А теперь это уже не имеет большого значения». Не поднимая на него глаз, Белмар тихо сказала: «Но как ты узнал, что это Имлей в хижине? В газете писали...» Она замолчала и неожиданно задрожала. Наловянными глазами он уставился на шляпу, которую держал. «А я этого не знал. Я подумал, что Донни застрелила женщина. Казалось вполне вероятным, что у озера лежит Имлей. Это соответствовало его описанию». «Как ты узнал, что именно женщина убила Донни?» Голос прозвучал задумчиво, полушепотом. «Я просто знал». Он отошел на несколько шагов, постоял, глядя на деревья, затем медленно повернулся, подошел и снова стал рядом с ее стулом. Лицо у него было очень усталое. «Мы так хорошо проводили время вместе, все трое. Ты, Донни и я. Жизнь, похоже, делает с людьми жуткие вещи. И вот все ушло, все хорошее». Шепчущим голосом она сказала: «А может, не все еще ушло, Сэм? Отныне мы должны побольше встречаться друг с другом». Еле заметная улыбка заиграла в уголках его губ, снова ушла. «Это моя первая подтасовка фактов», — тихо сказал он. «Надеюсь, и последняя». Голова Белмар слегка дернулась. Руки обхватили подлокотники и казались белыми на фоне покрытого лаком дерева. Все ее тело как бы напряглось. Немного погодя, Делагерра полез в карман, и что-то золотое блеснуло у него в руке. Он тупо уставился на эту вещь. «Получил назад бляху», — сказал он. «Она уже не такая чистая, как прежде. Наверное, такая же чистая, как и большинство. Постараюсь сохранить ее такой». Он убрал ее обратно в карман. Девушка очень медленно поднялась и встала перед ним. Она вздернула подбородок и уставилась на него долгим ровным взглядом. Под румянами ее лицо превратилось в белую гипсовую маску. «Боже мой, Сэм!» — сказала она. «Я начинаю понимать». Делагерра не смотрел ей в лицо, но смотрел на какую-то неясную точку вдали. Заговорил он как-то туманно, отдаленно. «Разумеется. Я подумал, что это женщина, потому что пистолетик был маленький, таким, каким воспользовалась бы женщина. Но не только поэтому. После поездки к хижине я понял, что Донни был подготовлен к неприятностям, и мужчине застать его врасплох было нелегко. Однако все наводило на мысль, что это сделал Имли. Мастерс и Аге так и решили. Заставили адвоката позвонить в полицию и пообещать, что Имли сдастся властям. Так что для любого, кто не знал, что Имли мертв, было только естественно принять это. Кроме того, ни один фараон не ожидал, что женщина подберет гильзы. После разговора с Джоуи Чиллом я решил, что это, вероятно, девица Ламот. Но когда я так и заявил в ее присутствии, я так уже не думал. Это было непорядочно. Отчасти я был виновником в ее гибели, хотя я и не думаю, что у нее было много шансов остаться в живых при этих-то людях. Белмар по-прежнему не сводила с него глаз. Легкий ветерок колыхал прядь ее волос. Он вернул свой взгляд из далекой дали, коротко и серьезно посмотрел на нее, снова отвел глаза. Потом вытащил небольшую связку ключей из кармана, швырнул на стол. Три вещи было очень трудно объяснить, пока я, наконец, все не понял. Запись в ежедневнике, пистолет в руке Донни, пропавшие гильзы. Затем до меня дошло. Он умер не сразу, но он обладал смелостью и использовал ее до последнего, чтобы кого-то защитить. Запись в ежедневнике была несколько корявой. Он сделал ее после, когда остался один и уже умирал. Но он думал об Имлее, и то, что он написал эту фамилию, помогло запутать следы. Затем он вытащил из ящика стола свой пистолет, чтобы умереть с ним в руке. Оставались гильзы. Ну, я и до этого дошел, только чуть позже. Выстрелы были сделаны с близкого расстояния, над столом, а с одного конца стола лежали книги. Гильзы упали там, остались на столе. Где он мог их взять? С пола он их подобрать не смог. В твоей связке ключей есть ключ и от его кабинета. Я заглянул туда вчера вечером, поздно уже. Я нашел гильзы в увлажнителе с его сигарами. Там их никто не искал. Ведь, в конце концов, находишь только то, что ожидаешь найти. Делагерра замолчал, провел рукой по лицу. Немного погодя, он продолжал. Донни сделал все, что было в его силах, после чего умер. Это была изумительная работа, и я позволил, чтобы все сошло ему с рук. Белмар медленно открыла рот. Сначала послышалось какое-то бормотание, затем пошли слова, четкие слова. Это было несправедливо, Сэм. Это все из-за женщин, которые у него были. Она задрожала всем телом. Я сейчас поеду в город и во всем сознаюсь. Нет. Я же сказал тебе, что позволил, чтобы все сошло ему с рук. Полиция устраивает все, как оно есть. Это шикарная политика. Город избавился от банды Мастерса Ааге. На короткое время на вершине пирамиды оказался Дрю. Но он слишком слаб, долго не продержится. Так что не имеет значения. И ты не сделаешь ничего подобного. Ты сделаешь то, чего хотел Донни, когда, выбиваясь из сил, продемонстрировал это. Ты ни во что не впутываешься. До свидания. Но он еще раз бросил короткий взгляд на ее опустошенное лицо. Затем повернулся и быстро пошел прочь, мимо пруда с лилиями и каменной лягушкой быком, вдоль дома и вышел к машине. Пит Маркус распахнул дверцу. Далагер влез в машину, сел, запрокинул голову как можно дальше, расслабился и закрыл глаза. Он ровно сказал: «Поезжай поосторожней, Пит. Голова прямо раскалывается». Маркус тронул машину, выехал на Денневелл-Лейн и покатил обратно в город. Затененный деревьями дом остался у них за спиной. Наконец, его совсем не стало видно за высокими деревьями. Когда они уже отъехали далеко от него, Делагерра снова открыл глаза.